Глава 17. Зачарованный лес и дверь в... «Ой, наконец-то вы открыли!» Кажется, от холода я начала забывать про манеры. Но лучше прослыть невоспитанной веей в тепле, чем воспитанной, но закоченелой в зачарованном лесу. «Можно я войду? А то тут холодно!» Девушка, что мне открыла, была чуть выше меня, черноволосая, с красивыми ресницами, ямочками на щеках и улыбчивыми губами, которые сейчас были сжаты как-то напряженно. Она испугана? А нет, недовольна просто. Мое утепляющее облако тает с такой скоростью, что от него скоро ничего не останется, и я продемонстрирую свой спальный наряд. Тут любая будет недовольна, если в ее дом вломится полуголая девица. Надо представиться. «Меня зовут Бонавентура Джоэль Смит». Я следила, как облако отваливается от меня, и с каждым разом ощущала себя все более неловко. Похоже, в этом месте возрождается первая фея вместе с магией и тактичностью. А где же холодный расчет, ау? «Маргарита Каневски», — представилась девушка. «Можно Рита?» «Кажется, мы поладим, если я срочно надену на себя хоть что-то. Да хоть такое же, что на Рите. Хотя по меркам нашего мира девушка тоже немного сильно открыта. Юбка до середины икры, вроде в складку, но так облегает, что ой-ой. Верх какой-то вязаный и не по размеру. Ощущение, что вот-вот свалится с нее, и станет она такая же обнаженная, что и я. Так-то меня... Бонни или Нева меня по-всякому зовут. И сразу на «ты». «А ты кто?» «Хороший вопрос. Как представиться? Да вообще, как сказать, что я от елок?» «А...» Замялась я, подняла взгляд и чуть не рухнула на месте. На меня смотрели вертикальные зрачки, а хозяин зрачков был никто иной, как Дарк, а я не одета. «Уж вашим елкам в шишки!» Я рванула со всех ног прятаться, заскочила за спину Риты и почувствовала, как спину колет. «Это что, снова елка? И почему я ее не заметила сразу? Она ж в три моих роста!» «Бонавентура!» Удивленный голос Дарка был несколько напряжен. Любой бы понял, что мое появление ему не очень понравилось. Вернее, совсем не понравилось. «Мистер Дарк!» Пискнула, а потом в ужасе осознала, что переврала титул дракона. «Ой, надеюсь, он не из обидчивых». «Что ведьме могло понадобиться в затаенном лесу?» «Затаённом? А на балу он говорил зачарованном. Может, в этом мире лес называется так? Что мне понадобилось в лесу? Вряд ли нужно вдаваться в подробности, но правду сказать придется. Мне тут пришлось переместиться с горы в аллее в замок чудовища, но по дороге меня затянуло в лес к вашей двери». «В этот час?» Хороший вопрос, которым я ни разу не задалась. Сколько прошло времени с того момента, как я попыталась переместиться из пещеры? Желудок не подвел, четко обозначил, что не получал питания уже очень давно, со вчерашнего вечера, как минимум. Во время разговора мне передали какое-то одеяло. Довольно тонкое, чтобы оно могло спасти от холода за дверью в лесу, но его оказалось достаточно, чтобы укутаться, прикрывая все свои открытые части, ну, по крайней мере, до той длины, что у Риты. Сделать юбку в пол у меня не выйдет. А тут и Дарк принялся объяснять, по какому такому казусу я попала в его замок, притянутая контрактом и елками. «Обычно после того, как елка наряжена, лес вызывает фею, чтобы она помогла с окончательными штрихами. Лес никогда не ошибается». «Бонавентура, сколько процентов метроном показывает в вас ведьмовской силы?» «Врать сильным мира вредно и опасно, но ведь он спросил про ведьму». 50? Я для верности покрутила кистью, показывая, что где-то около этого значения. Что не меньше 50, он и так должен знать, это же не скрывают его друзья-чудовища. И только Рита, кажется, заметила мое смущение. Кстати, более подробно мне рассказали про мои обязанности и про предстоящий праздник. У Дарка в этом году собираются все родственники и дальние сородственники клана. Это когда дочь или внучка главы клана вышла замуж, но не в другой клан, а осталась в своем, приведя мужа и его родных. Вот родные мужа и назывались у драконов «сородственники». Смешно, но я силилась смолчать, а вот Рита хихикнула, обозвав этих «сородственников седьмой водой на киселе». Что такое кисель и почему на нем семь вод, так мне никто и не сказал. Но фразу стоит запомнить, вдруг пригодится. Так вот, по традиции приглашают на праздник елку из зачарованного леса. Встретившись с этими елками нос к стволу, могу с уверенностью сказать, их нужно приглашать, причем уважительно. А фею всегда приглашают особую, у которой контракт с чудовищами, потому что только в нашем мире есть феи. А чудовища никого в другие миры просто так не выпускают. Охраняют то ли нас от них, то ли их от нас. Приступать было боязно, ведь непонятно, что нужно елке. То, что мне показали на поляне, было небольшой подсказкой. На деле же оказалось, что елке требуется гораздо больше. То, в каком состоянии был ствол от корней до пятого яруса ветвей, наводило на мысль, что право сиять на празднике у драконов эта конкретная зелень вырывала с боем. Боюсь представить, сколько красавиц сейчас валяются за пределами поляны с надломленными ветками, ободранными стволами и отгрызенной макушкой. Не спрашивайте меня, кто отгрыз макушку. Без этого образ казался незавершенным. Странные, кстати, традиции у драконов. Наряжать дерево игрушками и мишурой для дня перехода года. В нашем мире тоже приглашают гостей, готовят вкусные блюда, которые в другое время не делают специально, даже танцы бывают. Вон, ну, чудовищ бал всегда является предвестником празднеств перед сменой годов. Только мы дом украшаем иначе. Разрисовываем окна снежинками, приносим в дом ветви каисы, которая пахнет так, что настроение сразу поднимается, а еще по всему дому развешаны конфеты и маленькие крендельки в шоколаде, с солью, в карамели, в маке. Кто допрыгнул, тот и съел. Всем весело и приятно, а тут дерево. В чем смысл? Кстати, про эту и другие традиции мне рассказала Рита, пока Дарк ходил на кухню и готовил что-то съестное. «Отличный хозяин этот дракон. Принес столько, что мне и не съесть одной. Надеюсь, он не думает, что я тут застряну на несколько дней». «А что ты делаешь с елкой?» — спросила Рита. «А я, честно, вообще не понимаю. Фея внутри тоже не до конца понимает. Вернее, она-то делает все так, словно перед ней учебники по растениеводству и флористике раскрыты на страницах, как вернуть дереву свежий и ухоженный вид». Надеюсь, ель, сколько бы разумной она ни была, не является обидчивой особой. Хотя вот немного наглый, да, бывает, но кто перетянет веревку по наглости у ведьмы, пусть даже временно спящей? Ну, тяну я, пытаясь вспомнить слова, которыми профессор называл нам наши действия. Кстати, очень понятные были объяснения, особенно девушкам. Это сравнимо с косметическими процедурами, как массаж лица или закрашивание седины. Все дамы, даже растительного происхождения, желают на празднике выглядеть идеально. Какая ж девица не понимает необходимость заботы о себе любимой? Вот и Рита оказалась понятливой. Только складывалось впечатление, что она не до конца понимает, как мне это удается сделать с елью. Но тут уж не важно, главное, чтобы елке понравилось». Кстати, от ели идет ощущение такого удовлетворения, что я даже собой загордилась. У меня мама приходит в такое состояние после встреч на болоте у тети Крестиции. Пахнет от нее, конечно, тиной и какой-то грязью, но довольной мама бывает аж целую декаду. Правда, в последний раз я умудрилась испортить и такое настроение, вылетев с практики у какой-то ее давней подруги. Магессы Валиди, жуткой снобки и притеснительницы фей. Оглядела в последний раз творение рук своих магии, феи и памяти обеих пакостниц. Ну, красота же! Если елка до этого была просто украшенным деревом, то теперь она словно ожила и воспряла духом. А на празднике будет не только украшением, но и центром внимания. Ствол ровный, без огрызков коры и дупел. Иголочки ярко-зеленые, острые, шуршащие. Макушка такая пышная, что на нее даже с трудом насадили то ли звезду, то ли мужика с крыльями. А главное, ель была вне себя от счастья. Ну, а это понимал, похоже, только я. «У меня все готово», — Я еще немного понаводила порядок, чтобы не быть грязнулей, за которые еще и выгребать приходится. Мне пора возвращаться. Вот сказала, а сама задумалась, куда возвращаться. Мне же дом у замка нужный, желательно в то же утро или полдень, когда я сбегала из пещеры, а не на следующий день. Пока я наряжала зелень, то изредка поглядывала на купол из прозрачных стекол, который был в зале вместо крыши. Так вот, небо за куполом только темнело, луны и звезд видно не было, но один раз где-то высоко пролетел целый дракон. Снизу, правда, его было не разглядеть, но этот был какой-то новой разновидности, треугольный. Эх, жаль уходить. Посмотреть бы на мир драконов хоть одним глазочком. Но... если меня не вернут в лес или пещеру, то замок Васкет скоро познакомится с моими родственниками и сородственниками, которые примчатся меня вызволять. Ведь деточка не вернулась, как обещала, да еще на родственных волнах не ощущается. Срочно нужно действовать. Дракон, похоже, уже не чаял от меня отделаться. Посматривал на Риту так тоскливо, словно их общее время безвозвратно утекает. Эх, вот бы на меня так смотрели. Сразу вспомнился Эрдан Васкет Хорт и его прощальный взгляд, когда он отправлялся со всеми сородичами выпускать свой зов. Вместо воодушевления внутрь заползало разочарование. Эрдан так и не пришел обратно. Видимо, кто-то на его зов откликнулся. И почему это была не я? И почему ко мне пришел какой-то сумасшедший? Что вот теперь со всем этим делать? «Подожди, ты так и собираешься босиком идти по снегу?» Я вздрогнула от неожиданности. Так погрузилась в свои мысли, что не обратила внимания, что дракон открыл дверь обратно в лес, полный снега и елей. Но опечалиться мне не дала Рита. Она поволокла меня куда-то вглубь дома темными витиеватыми коридорами без единого окна. Вот безобразие, даже по дороге не увидеть чужой мир». Мне выделили странную обувь, а потом все же отправили в лес, где на поляне меня ожидала все та же ель с кустом, который то нырял в снег, то выскакивал почти у самых ног, окатывая холодным вихрем. Но я теперь в платьишке и ботиночках со странным названием «кроссы», так что не страшно. Меня вновь подвергли процедуре окатывания снегом, но в этот раз все прошло быстро и не холодно. Картина перед глазами образовалась цветная, демонстрируя ту зелень, что я украшала и улучшала. Вокруг ели сиял радужный ореол удовольствия, так что и на поляне елки тоже вздохнули облегченно. Страшненько слышать, как вздыхает целый бесконечный лес елей. Скорее бы меня отправили обратно. Кажется, я и на пещеру согласна. Но ели предоставили все же выбор, и перед глазами появились две снежные картины – пещера и дом у замка. Я, не раздумывая, ткнула в дом и тут же переместилась гораздо быстрее, чем сделала бы сама. Да я бы сосредотачивалась несколько склянок, а потом еще несколько попыток были бы неудачными. В пещере не в счет, там я спасала свою честь и репутацию. Ну а в доме меня ждало разбитое окно, истерзанная чьими-то зубами занавеска и алый рассвет, едва пробивающийся сквозь серые сумерки. Ну, хоть утро тоже.